ближе к народу. Сейчас у нас получается заколдованный круг. Священник не хочет служить, потому что народа нет, а народа нет, потому что священник не хочет каждый день быть в церкви. Люди по традиции очень любят молиться в день ангела, в день памяти родных. Они приходят в храм, а батюшки нет. Молебен или панихиду заказать нельзя. И наоборот, когда батюшка хочет служить, народа нет. Нет контакта между народом и священником. У нас есть недалекие по времени примеры настоящего пасторского служения. Священно-исповедник Георгий Косов. У него можно было бы поучиться современным священникам быть народным батюшкой. Он был простым сельским попом, а удостоился того, что о нем писали литераторы. К нему съезжались люди не только из ближних мест, но издалека. Почему? Потому что он любил народ. Как он привлек к себе эти сотни и тысячи? Молитвой. Он приехал в заброшенный храм. Прихожан почти не было, а он стал молиться каждый день. А потом, когда пришел народ, он со всеми беседовал, почти непрерывно служил молебны, помазывал маслицем. И так каждый день десятки лет. В Болхове и в уезде было тогда, в конце 19-го, начале 20 века, почти 300 священников. Почему только он один стал по-настоящему народным батюшкой? Потому что его храм открыт был целый день, а иногда и полночи, и таким же открытым было и его сердце. Если бы сегодня каждый из нас, священников, по слову святейшего патриарха Алексия, совершал литургию после литургии, то есть не бежал бы домой, а посидел бы еще с народом, поговорил бы, спросил, какие нужды у кого, помог бы, тогда и наши храмы были бы полными. Каждый год, каждое лето я очень много езжу по России, и в Курск, и в Брянск, и в Орел, и по монастырям, и везде вижу одно и то же. Священника народ видит только за богослужением, и не каждый день, а по нужде жизненной священника не найдешь. Спрашиваешь, а где батюшка? Хотелось бы потолковать. А его нет, он занят. А чем занят? Разве храм не главное его занятие? Сегодня равнодушие и пассивное отношение священнослужителей к своим обязанностям заставляет людей забыть дорогу в храм. Почему в Болхове у нас 3 храма, а священников я там не вижу? Служат, что называется, налетом, в субботу и в воскресенье, и так повсюду. А ведь что стоит? Начать службу в 8 утра, кто-то пришел бы помолиться, поставил бы свечечку, ушел бы утешенным. И у батюшки весь день свободный, если уж не может целый день быть в храме. Я бы сказал, что это главный порок наших дней, главный порок священства. Мы забываем свои прямые обязанности — заботиться о народе Божием. Мы забываем исторические примеры. Ныне прославленный отец Алексей. Он 10 лет молился в пустом храме в центре Москвы. К нему обращался его ученый собрат-академист. «Ну что, отец Алексей, все кадишь в пустом храме?» «Да, кажу, кажу». А потом его знала вся Москва, и не только Москва. Почему отец Иоанн Кронштадтский стал всероссийским батюшкой? Сколько в Питере и по всей стране в то время было священников? Десятки тысяч. Почему именно он приобрел такую любовь народа? Потому что ходил по всем закоулкам Кронштадта, по трущобам, и был легкодоступным всегда. Ездил по квартирам, по гостиницам с паломниками, каждого старался утешить, с каждым поговорить. Трагедия наших дней в том, что сейчас почти нет таких священников. Потому люди бросаются в секты, к разным колдунам-учителям. Они идут в церковь. Наши русские люди как дети. Им нужен отец, а не требоисполнитель. Нужно, чтобы тебя утешили, по головке погладили, сердечным теплом поделились. Если так батюшка будет встречать народ в храме, тогда никто не уйдет из него. Я перед собой поставил цель. Я обязан служить людям. Я давал обет Богу. меня владыка митрополит Григорий Чуков напутствовал: «Иди, учи народ». И я понимал, если меня народ кормит, то я обязан отработать. Я живу на народные деньги, и я обязан отслужить. Потому я терпеливо всех выслушивал. Если бы сегодня, сейчас, все священники помнили о том, что они обязаны говорить людям о том, что мы живем в жуткое время, природа нам мстит, кругом катастрофы, террористы, сектанты, наркоманы, болящие. Нужно исправляться, нужно жить по-другому. Если бы священники не забывали об этом напоминать людям, то храмы всегда и везде были бы полны народом. Но нет, отца священника на приходе не найдешь, а когда его встретишь, он не знает, что сказать, как разрешать жизненные вопросы. Нужно не по книжкам учиться, а у народа. В прежние времена ученых монахов-богословов было не так уж много, а вот простых батюшек, которые говорили с народом на одном языке, было не так уж мало. Потому так безжалостно и стали истреблять духовенство большевики. Они знали, какое огромное влияние на русский народ может оказать добрый батюшка. Подворье Киево-Печерской лавры, его братью и прихожан постигла та же участь, которую разделили сотни тысяч храмов, монастырей и подворий, священники и миряне, в лихую годину лютых гонений от безбожников. Многие подвижники на Руси и, пожалуй, более всего, старцы Оптиной пустыни предсказывали, предостерегали о том, что грядут великие испытания для церкви. «Повторится эпоха Диоклетиана», — говорил преподобный Варсонофий Оптинский.